Глава 5. Открытый космос, торговая станция Конфедерации Шлозвинг. Планета суровая. У меня был в запасе целый час, и я решил привести в исполнение следующий пункт операции возмездия. Для себя я назвал его «Устрашение». Мне самому было немного не по себе уничтожить одного из способников атаки на нас, продажного генерала Макдака Фишерака, было нетрудно, но вот показать его смерть по всем новостным каналам – это впечатлило даже меня, видавшего тысячи смертей. Генерала было не жалко, он не брезговал никаким заработком. Выделял охранение для сопровождения контрабандистов, закрывал глаза на наличие пиратов в своем секторе, брал от них отступные. Торговцев, доставляющих сюда товары, технику и продовольствие, обложил данью. Все платили ему, понимая, что в противном случае их ждут неприятности. А колонисты суровы, имея свою охрану и транзитом вывозя сырье в миры метрополии, ему не платили. В этом он видел нарушение устоявшегося порядка, и когда представился случай, подключился к действиям против нас. Он с радостью этим воспользовался, за что первым и поплатился. С другой стороны, что я мог сделать? Требовать справедливости? Разразиться гневом и пробиваться в кабинеты военных начальников? Писать письма и строчить просьбы? Сидеть и смотреть, как убивают людей, доверившихся мне, пока эти трутни жируют, паразитируя на других, пользуются положением и наживаются на чужих бедах? Советники будут делать удивленные лица, громко возмущаться и требовать доказательств. Ага, сейчас. У них круговая порука. Нет, такого удовольствия я им не доставлю. Моя цель заключалась в том, чтобы убрать откровенных врагов, уверенных в собственной безнаказанности, и дать понять совету сектора, что правила изменились. Чтобы они увидели, появилась сила, способная достать их в любом месте. Методика мной была отработана. Послать мину по координатам и показать это по всем новостным каналам станции. Но при этом надо было отвести угрозу от княжества, чтобы никто не смог доказать, что это дело рук специалистов из СНГ. Этот мир устроен так, что раз нет доказательств, нет преступления и нет виновного, хотя все догадываются, кто что сделал. Прямо по земной поговорке «не пойман, не вор». А вот я и решил действовать по их отработанной схеме. Само решение пришло, как всегда, мгновенно. Все должны знать, что в мире появилась новая сила борьбы за справедливость. Пусть будет. Я задумался. Фронт борьбы с коррупцией. И понятно, и устрашающе. Фронт, как-никак, глобальная сила. А вот так дедушка Рок появился на всех новостных каналах. Брык, не зная, какой он по счету, перехватив управление каналами новостей, транслировал репортаж. Я почувствовал, как станция сначала замерла, а потом взорвалась воплями, шумом и беспорядочной суетой. Какие-то люди бегали по коридорам в поисках старика, опрашивали всех встречных, поперечных. Сектор станции, где была расположена вещательная компания, напоминал разворошенный муравейник. Каналы постоянно крутили нашумевшие кадры, эксперты высказывали свои догадки. Корабли спешно пытались покинуть станцию и не могли. Наступал хаос. Простые работяги одобрительно бурчали, что так и надо варюгам. Образовались стихийные комитеты люмпенов и начались первые несмелые попытки экспроприации у кровососов на нижних уровнях. Это мне сообщил секретарь Брык. Появились даже мошенники, выступающие от имени фронта, но таких тут же хватали агенты службы безопасности. Совет сектора собрался на экстренное закрытое совещание. «Господа, мы столкнулись со страшной угрозой», – начал тревожно председатель совета. «Я пригласил на заседание представителя пограничных сил, представителей службы безопасности и военной контрразведки. Станция бурлит, случай вопиющий, такого жестокого и наглого убийства еще не было за всю историю существования станции. Нам брошен вызов, господа». Председатель оглядел членов совета. Все молчали, опустив головы. О чем они думали, председатель знал. Каждый думал о том, кто будет следующим. Каждый думал, как удрать отсюда и отсидеться, но не о том, что делать. Он и сам бы удрал под видом консультации, да вот беда, корабли не могли отчалить. На станции нарастал хаос, служба безопасности еле справлялась с наведением порядка. «Ситуация сложная, господа, и может полностью выйти из-под нашего контроля. Начнутся манифестации, пойдут требования отставки совета. Вы знаете не хуже меня, сколько...» Он замялся, подбирая слова. «Сколько пустословов и карьеристов только и ждут момента, чтобы переизбрать совет. Нам нужно будет совместно выработать и отправить сообщение о случившемся в Департамент инфраструктурного развития и интеграции. Председатель не хотел отвечать за всех и старался разделить ответственность со всеми членами совета. «И объясниться!» – с нажимом продолжал убеждать испуганных советников председатель, всматриваясь в их лица. Советники старались не встречаться с ним взглядом. «Трусливые скоты», – подумал председатель, – «хотят спрятаться за мою спину». «Я буду с вами откровенным. Если там...» – он сделал небольшую, точно выверенную паузу – «придут к выводу, что мы не справляемся с ситуацией, нас уберут». Все согласно закивали, словно болванчики, так как хорошо понимали, что их уберут от кормушки, лишив всякой надежды построить фундамент будущего благополучия и стать настоящими, влиятельными, обеспеченными людьми. «Давайте сначала заслушаем представителя пограничных сил, что им удалось узнать», – предложил председатель совета. Пограничник откашлялся. «У меня, господа, пока нет никакой информации. Проходит разбирательство. Доложу только, что генерал Фишрок трагически погиб». «Тоже мне новости», — хмыкнул первый советник. «Это видели все. Лучше скажите, у вас есть версии?» Подумал и спросил прямо. «Кому он перешел дорогу?» «Или у кого украл слишком много», — негромко добавил второй советник. «Что вы такое говорите, генерал? Честнейший человек, он имеет много наград за безупречную службу». «Ага. И поэтому его сняли с должности и сослали сюда», – не отступал второй советник. «Вы что-то хотите сказать?» – обратился к нему председатель. «Только то, что начали с генерала, господин председатель. Не с третьего советника, который содержит нелегальный бордель и нарушает закон, а с генерала». «Это не бордель, господин Марданхай», – взвился третий советник. «Это элитный дом моделей». «Да, знаем мы». «Что это за модели?» – отмахнулся советник. «Пользовались их услугами. Мне хочется понять, кому стал мешать Фишрок. Мы все хорошо понимаем, что генерала убили не за его огромный живот. Он стал кому-то сильно мешать и, по-видимому, не захотел договариваться. Может, представитель пограничных сил расскажет, чем занимался генерал в последнее время?» Полковник через пару секунд сообщил. Генерал курировал задержание пиратов. Второй советник усмехнулся. «И давно у нас стали ловить пиратов?» «Ну, это не совсем пираты, это флот с планеты Суровой», — после небольшой заминки ответил полковник. «Это та, что атаковали наемники и Триатекс?» — поинтересовался первый советник. Полковник отвел глаза и кивнул. «Ну вот вам и ответ, кто за этим стоит», — сделал вывод председатель. Все устремили взоры на представителя СНГ в совете. Тот спокойно выдержал взгляды. «Господа, у нас нет возможности совершить подобный акт. Мы не военные люди, а гражданские лица. Наши колонисты на Суровой находятся в блокаде, и в любой момент там может начаться штурм поселений. Будут гибнуть невинные люди, женщины, дети. Вы решили закрыть на это глаза и стали делать вид, что совета это не касается. Не дали нам возможности защищаться, арестовав наши корабли. Теперь пытаетесь обвинить СНГ в убийстве генерала. Я вам скажу то, что вы знаете и без меня. Фишрок мешал многим. Он взорвался и только. Долгое время планета, на которой возможно, но трудно жить, пустовала. Интерес к Суровой появился тогда, когда там нашли месторождение полезных ископаемых. Когда были проведены глубокие геологические изыскания, разведка, составленные карты залежей. Поэтому логично предположить, что на нашу планету положили глаз многие, а не только Триатекс. Мое мнение – это конкуренты Триатекс. Ни для кого не является секретом, что генерал тесно сотрудничал с этой корпорацией». «Это все домыслы», – вскочил полковник. «У вас нет доказательств. Они уже не нужны. Убийство Фишрока сделало их ненужными». «Я тоже склоняюсь к тому, что это конкуренты Триатекс», – вмешался второй советник. «Мы все понимаем, что колонисты с Суровой не являются пиратами, и задержание их сил самообороны служит только одной цели – дать возможность Триатекс захватить планету», – он говорил в гробовой тишине. «Надо откровенно признать это и понять, что те, кто провели такую акцию, хотели только одного – показать нам, господа, свои возможности. Наверное, чтобы мы не вмешивались». Договорить ему помешал вновь вскочивший со своего места полковник. «Это гнусная инсинуация, господин Марданхай. Мы честно выполняем свой долг и должны разобраться в том, что произошло. Корабли СНГ были пойманы с поличным при нападении на сухогруз». Второй советник, не отвечая на выпад, посмотрел в сторону контрразведчика. «Вы тоже считаете, что сухогруз «Аврус» не боевой корабль?» «У меня нет оснований предполагать другое», — туманно ответил тот. Он сидел с непроницаемым лицом, не вступая в прения, но внимательно слушая всех. «Работнички», — недовольно проговорил Марданхай. «За что вам только деньги платят?» «Что вы этим хотите сказать?» — контрразведчик с вызовом посмотрел на советника. «Только то, что у меня есть основания полагать, что «Аврус» — авианесущий крейсер, плохо замаскированный под гражданское судно, и просто невозможно, чтобы вы, военные, не заметили этого. Полагаю, надо было сильно постараться, чтобы не заметить. Полюбуйтесь, что я получил сегодня». Он развернул голоэкран над своим местом. На нем был величественный корабль, застывший в космосе. На экране появился текст. «Обратите внимание на альфа-узлы гравитационного привода. Это военный образец». Затем картинка сменилась, и стали видны ряды боевых кораблей. «Это трюм сухогруза», — гласил текст внизу экрана. «Здесь 28 истребителей и 5 десантно-штурмовых ботов». Советник обратился к представителю службы безопасности. «Вы не скажете, где сейчас находится этот корабль? Кроме того, проверяла ли его таможня? И как руда могла превратиться в боевые корабли?» «Он убыл в неизвестном направлении». «Как он убыл, мы знаем», — вступил в разговор советник от СНГ. «Самовольно покинул причал, подвергая опасности станцию. Об этом сообщалось в новостях. Хотелось бы знать, кто покровительствует им». Все присутствующие посмотрели на представителя службы безопасности. Тот замялся и неохотно сказал. «Нам даны распоряжения не препятствовать деятельности этого корабля». Председатель подался вперед. «От кого поступили распоряжения?» «Из военной контрразведки». Представитель службы безопасности отвел глаза и уставился в потолок. В полной тишине раздался голос второго советника. «Теперь хотя бы понятно, кто будет следующей жертвой». Кто-то выдохнул с облегчением, кто-то вздохнул и затаил дыхание. «Господа, мне срочно нужно вас покинуть». Контрразведчик поднялся и стремительно вышел из зала заседаний. «А вот интересно, почему никто не говорит о старике, который зачитал приговор?» – раздался голос председателя. «Его нашли?» Но его вопрос остался без ответа. Зажглись голоэкраны советников. «Мы прерываем передачу для сообщения экстренных новостей». У диктора на лбу выступила испарина. «Только что убит еще один высокопоставленный военный. Это господин Хиччпок, начальник контрразведывательной службы сектора. Ответственность за его смерть взял на себя фронт борьбы с коррупцией». В зале установилась тишина. А затем члены совета вскочили и бросились на выход, но, не добежав до двери, остановились, словно напоролись на стену. В проеме стоял и по-доброму улыбался старик. «Ну куда же вы, господа?» «У меня было время, и я решил заглянуть в зал совета, где заседали господа советники. Во мне проснулись предприимчивые предки, и, объединившись, толкали меня собрать дань с господ и раздать ярлыки на княжение». «Давай, внучек, куй железо, пока горячо. Такая халява валит, что грех не постричь жулье». Противиться им я не стал и вошел в зал. Мне навстречу устремились испуганные люди, но, увидев меня, замерли на полпути. «Ну куда же вы, господа? Прошу всех вернуться на свои места», — вежливо приказал я. За моей спиной раздался шум. Это в зал ворвались сотрудники службы безопасности и упали, лишившись сил. Не обращая на них внимания, я прошел к овальному столу и остановился. Положил флешку на стол. «Господа, здесь номер счета, куда те, кто хочет продолжать работать на благо сектора, должны добровольно перевести по 2 миллиона кредитов. Это фонд борцов за справедливость, и средства с него будут тратиться на поддержку законности и порядка в секторе». Оглядел застывших с испуганными лицами чинуш и в гробовой тишине вышел из зала. После ухода страшного старика зал взорвался возмущенными воплями. «Это произвол, безобразие! Охрана! Где охрана?» Первым к двери устремился третий советник, но не добежал до нее двух шагов. У всех на виду из воздуха возник разряд молнии и ударил по бегущему человеку. Советник покачнулся и упал. В зале снова воцарилась тишина. А затем председатель осторожно приблизился к флешке и потянулся к ней. В посольство я прибыл вовремя. В небольшом зале собралось примерно 40 подданных ее светлости. Глаза всех были устремлены на большой портрет княгини, висевший над пустым креслом, похожим на трон. Надо же, когда успели только. Я откашлялся, привлекая внимание. Братья и сестры, в трагических обстоятельствах всегда нужно начинать так. Отечество в опасности. Коварный враг атаковал наших собратьев на планете Суровая, и мы не можем не помочь им. Девиз нашей страны – своих не бросаем. У меня есть корабли, но нет пилотов. Все, кто хочет полететь и поучаствовать в битве, выходи и становись рядом со мной. Подданные, ошарашенные моим предложением, молчали. Я заметил Брана, стоявшего среди людей, и добавил: «В бой вас поведет первый граф княжества Бран Швырник Проворный». Бран, до этого рассеянно слушавший меня, вытаращился, как краб, увидевший сваренного собрата. Оттолкнув его плечом, первой вышла Радана и встала рядом со мной. Она кинула взглядом собравшихся и слегка скривила губы. Следом за ней вышел Крист, мой программист. «Я всю жизнь боялся», — начал он говорить, путанно и запинаясь. «Боялся брать кредит, боялся налогового чиновника, боялся бандитов БАДа. Вот, я устал бояться. Вот, княжество дало мне надежду почувствовать себя человеком. Я буду пилотом, ваша милость. А вы, кого спасли из рабства, так и уйдете по своим делам?» Бран с мученическим выражением на лице вышел и осторожно пристроился рядом со мной. Затем вышел Карл и его люди. Через несколько долгих секунд потек тонкий ручеек, и половина пришедших, в основном молодежь, оказалась рядом со мной. Не выказывая презрения и укоризны, я оглядел оставшихся и спокойно сказал: «Никого не осуждаю, не у всякого человека хватит духу пойти на войну и рисковать жизнью, вы можете идти по своим делам, господа». Опустив головы, те, кто не вышли, пряча глаза, поспешили уйти. «Бран, веди добровольцев на курсы пилотов». Я ободряюще улыбнулся, похлопал его по плечу. «Я верил в тебя, граф. Твой новый девиз – проворный и всегда первый. Вот эта база пилотов, возьми». Я протянул ему 28 коробочек. «Если ты падешь в бою, граф, то табличка с твоим именем будет первый в зале героев и славы». Я положил руку ему на плечо. «Ступай и обрети бессмертие, граф». Бран уходил на подгибающихся ногах. «Крепись, Бран», — успел шепнуть ему Карл. «На тебя смотрят остальные». Швырник вспомнил, как яростно сражался с громилами Окурка, и распрямил плечи. «Я в норме, Карл». Я смотрел им вслед и размышлял о том, что у меня появился костяк, мои опричники. Теперь дело за бойцами. Где их взять? Зерт отказал, а к нескольким маленьким частным наемническим конторам я обращаться не хотел. Это не их уровень. И, как всегда, откровение бомбануло изнутри. Орки. Вот кто мне нужен. Прирожденные бойцы, не ведающие сомнения и не задающие лишних вопросов. Эти пойдут за Худжгархом куда угодно. «Ты сумасшедший!» — проявилась Шиза и спряталась. «Теперь она не появится, пока я не победю». «Не побежду». Тьфу, не люблю это слово, вечно не знаю, как сказать. «Или появится, чтобы уязвить. Я же говорила, что это глупая идея». «Пока мой герой не одержит победу», — неожиданно вылезла вновь Шиза. «Вот как ты собираешься воевать с помощью орков? Мечами и луками? Лорхов тоже прихватишь?» «Точно, крошка. Мечами и стрелометами военного образца. Если надо, пушками. Выходи на черный рынок. Закупим 30 молекулярных мечей и 30 стрелометов и плазменных ружей. Короче, целый арсенал штурмового бойца». Через 5 минут она сообщила: «Есть нужное оружие у одного брокера. Половина суммы вперед, половина после получения товара. Но забирать товар нужно самим. Хочу предупредить, он жулик. И, скорее всего, тебя будут ждать, чтобы ограбить». «Не страшно», — отмахнулся я, — «лишь бы товар был в наличии. С бандитами я как-нибудь справлюсь, Да и черный рынок тоже дорожит клиентами. Не всякий торговец захочет кинуть клиента. Ну, наживется один раз. А что потом? Его или пришьют, или перестанут иметь с ним дело. Товар есть, я проверил и по цепочке отправила туда брыка. «Умница!» – похвалил я. «Готов поцеловать. Вот когда вернешься с победой, вот тогда и поцелуешь». Мне оставалось только хмыкнуть. «Я не навязываюсь». Полетели к продавцу. Последнее, что я услышал перед темнотой, — ее бурчание. Сухарь бесчувственный. Торговая станция «Созвездие 57Т». Когда темнота спала, я огляделся. «Мечта моя, это мы где?» Вместо ответа Шиза завела свою шарманку. «Вот умеешь, когда захочешь, быть ласковым и хорошим». «Да, это мы могем», — охотно согласился я. «Так где мы?» «Что-то запас мой сильно просел, у меня осталось не больше 300 энеронов». «Это торговая станция ассамблистов на границе со Шлозвингом. Иди по маячку». Я вновь превратился в старичка. Подзарядился, задумчиво стоя у линии энерговодов, и неспешно направился на второй нижний уровень. Действительно, район бедноты. На лифте спустился до нужного уровня, все пассажиры сошли ранее, окинув меня равнодушными взглядами. Ничем не примечательный старичок в хорошем костюме, владелец какого-нибудь склада или магазина. Я вышел из лифта и по маячку направился дальше. Станция АМИ, так называли жителей Ассамблеи Объединенных Миров, была не такой запущенной, как у Шлозвинга. Подростков, обирающих посетителей уровня, не было. Проходы не загажены, хотя и здесь хватало безработных, живущих на социальное пособие. Так сказать, антисоциальные элементы. Но они агрессии не проявляли, и я спокойно дошел до нужного мне офиса. В кабинете сидел полный мужчина с нарочито простодушным лицом. Он мазанул меня взглядом и поинтересовался. «Вам что-то угодно, господин?» «Мне угодно видеть господина Брунта», — ответил я и, не спрашивая разрешения, прошел к столу и сел. «Старость не радость, милок», — поделился я житейской мудростью. «Я вас слушаю», — Брунт буравил меня взглядом. Что уж он хотел увидеть, было трудно понять. «Ты не слушай, а посмотри платежку, мил человек». Назвал ее номер. Он на миг завис, а потом с удивлением уставился на меня. «Так вы за товаром?» «Молодец, сообразил. Мне на твою сытую морду любоваться некогда. Показывай товар». Брокер неопределенно хмыкнул. «Конечно, пройдемте на склад. Я сообщу, чтобы вашу партию приготовили к проверке. Надеюсь, вы разбираетесь в товаре?» «Не сомневайся, сынок. В детских игрушках разбираются даже дети». «Ну и хорошо». Он поднялся и показал мне рукой на дверь. Мы спустились на один уровень ниже и оказались в большом ангаре, заставленном огромными контейнерами. К одному из них он прошел и набрал код. Дверь распахнулась. «Осторожно, нас ждут», — предупредила Шиза. Я вышел в боевой режим и шагнул в контейнер. Четверо мужчин со станерами ждали нас. Оружие было спрятано, а у входа стояли три больших ящика. Я скрупулезно проверил мечи, стрелометы и плазменные ружья. На всем товаре были скрытые маячки. Убедился в исправности их комплектности, затем преспокойно отправил их на мой новый корабль, дрейфующий у границы закрытого сектора. Вернулся и вышел из боевого режима. «Прошу вас», — брокер показал рукой на проем двери. «Ты, сынок, меня за полного дурака не принимай. Иди первым». Он пожал плечами и вошел. Следом вошел я. «И где товар?» — спросил я, оглядывая пустой ангар. «Был здесь», — растерянно проговорил брокер. Он, не веря своим глазам, оглядывал пустое пространство. «Жулик!» — осуждающе покачал я головой. «Решил по-легкому кредиты срубить». Вперед вышел один из грузчиков. «Вы арестованы!» — отрывисто, словно лая, гаркнул он. «Да что ты говоришь!» Я театрально всплеснул руками. «За что же это?» «За незаконную торговлю оружием военного образца». «И ты, сынок, поймал старика с поличным?» «Я зашел по просьбе этого человека», — показал я на брокера. «Забрать груз». «Что там, я не знаю. Говорят, детские игрушки. Да и груза я не вижу». «Так что прощевайте. Я пошел». «Стойте. Я из ада». Он достал жетон и показал мне. «Ну, точно, как в американских фильмах про полицейских. Я подслеповато щурясь посмотрел на знак всесильной организации, агентом которой я являюсь с легкой руки демона, и неверяще сказал: «Не похож ты на демона, рогов нет». «Каких рогов, дед? Ты что плетешь?» «А ты не знаешь, сынок, что все плохие люди после смерти попадают в ад? Их там черти мучают, а все черти с рогами, а у тебя их нет. И что ты мне это под нос суешь?» Я ловко выхватил у него жетон, посмотрел и спрятал в карман. Вытащил у всех энергию, но так, чтобы они упали без сил. Наклонился к брокеру. «Деньги верни, если не хочешь плохого посмертия». И вышел. Свое дело я сделал, отомстил немного аду, оставив с носом их агентов. Через мгновение я был уже на авианосце. Блюмвейс просматривал сводку. Его взгляд прикипел к сообщению о появлении у соседей фронта борьбы с коррупцией. Не прошло и часа после гибели генерала, а он уже получил первую информацию. У соседей опять было неспокойно. Бандиты, а Блюм был уверен, что это были они, действовали нагло и изобретательно. Он рассматривал старика, а этого человека не было в их картотеке. «Откуда ты вылез?» – размышлял Вейс. «Кто за тобой стоит? Опять корпоративные войны?» «Похоже, только кто на этот раз кинул вызов Триатекс?» «Таких немного. Камор или валорцы с пальдонийцами зашевелились, как бы эта чума до нас не добралась». Дурной пример, как говорится, заразителен. «Рина, дочка, позови мне двух дармоедов». «Каких именно?» «Из оперативного и аналитического отделов». Он закурил, его мучили недобрые предчувствия. Корабль, отправленный за демоном, улетел, и от него не было известий. Теперь вот непонятная потенциальная угроза со стороны фронта боевиков. Если они сумеют запугать совет, то у них обязательно появятся последователи. Любое успешное предприятие находит своих последователей. Это он знал не понаслышке и, имея большой опыт оперативной работы, понимал степень угрозы. Эти действия могут внести смуту и нарушить жизнедеятельность любой станции. Страх – великая сила, и неизвестные очень ловко этим пользуются. Небось, совет уже парализован, и высокопоставленное жулье под любым предлогом пытается покинуть станцию, сделал вывод он. Нужно срочно отправлять туда агентуру. Через 5 минут в кабинет вошли начальники отделов, расселись и достали планшеты. «Сводку видели?» – спросил Вейс, туша сигарету. Дождавшись кивка, спросил. «Ваше мнение?» «Корпорация затеяла войну», – доложил начальник оперативного отдела. «Но суровой нашли Необий. Триатекс решила забрать ее у...» Он на мгновение завис. «Там колонии Новая Доланея и княжество Новороссийское. Убирают тех, кто открыто служит Триатекс». «С какой целью?» Блюм зажег новую сигарету и затянулся. Он понимал, для чего это потребовалось, но хотел проверить свои догадки. «Все просто, шеф», — ответил Абель Девви, начальник аналитического отдела. «Конкуренты убрали опасных для них силовиков и хотели запугать верхушку станции, чтобы те не лезли в разборки». «Ты думаешь, что все так очевидно?» — поморщился Вейс. Умом он понимал, что Абель прав, но его интуиция вопила об обратном. Она, как плохо настроенная дребезжащая струна, мешала думать, отвлекала и уводила куда-то в темноту. Раздвоенность начинала его злить. «А ты что скажешь, Штифтан?» Теперь он смотрел на оперативника. Тот помолчал, погруженный в свои мысли, затем медленно произнес. «Я скажу, шеф, что у нас возникли проблемы. Посмотрите». И он обоим скинул файлы происходящего на нижнем уровне станции. «Вам не кажется, что это один и тот же старик?» «Степь. Открытый космос. Планета суровая. Сначала я перебрался на свой корабль, полежал в капсуле пару часов, отдохнул, подзарядился и убыл на Севиллу в степь к грызу. Появился я рядом с лагерем орков. Был поздний вечер. Повсюду горели костры, словно не степь, а небо со звездами. Вокруг лагеря были расставлены посты, вдалеке темными тенями мелькали на фоне неба всадники. Маркер грыза светился в середине лагеря. Еще прыжок, и я в шатре. Грыз сидел по пояс голый и жрал мясо, разрывая его клыками. Около него суетились две арчанки, Одна молодая, другая под стать грызу, немного полноватая метиска, орка и человеческой женщины. Увидев меня, они выхватили свои кривые кинжалы. Грыз рыкнул, не выпуская кусок мяса, и женщины отошли к очагу. Смотрели на меня с неприязнью, готовые встать рядом с орком и защищать его. «Здорово, Грыз!» Я почувствовал, что проголодался. Заметаниями совсем забыл о еде, и теперь, увидев исходящую паром ягнятину с румяной корочкой, как у шашлыка, тут же прихватил с глиняной тарелки большой кусок. В другую руку взял лепешку и стал жевать. Мы ели в полной тишине. Насытившись, я налил себе гайрата и выпил. Грыз с уважением смотрел, как исчезают куски мяса и лепешки. Их я макал в сок, набежавший в тарелку, и по традициям орков облизывал пальцы, тем самым выказывая уважение хозяину. Вот только вытирать руки о волосы его жен не стал. Очистив руки с помощью заклинания Идриши, начал разговор. «Быстро собери 30 воинов, кому доверяешь больше всего, и выдели мне пустой шатер», — не вдаваясь в объяснение, приказал я. Грыз вскочил, как молодой барс, стремительно и легко. «Сына я могу позвать?» «Да, будет битва, бери». Грыз снова рыкнул, и женщины словно испарились из шатра. «Жди здесь, повелитель». Через 10 минут у шатра стояло 30 орков. Все воины, ни одного шамана. Меня это вполне устраивало. «Грыз», — выглянул я из шатра, — «пусть заходят подвое. Ты и твой сын войдете последними». Этим варварам с клыками кабанов приказы нужно отдавать быстро и властно, иначе уважать не будут, а еще лучше надавать по морде для острастки. Когда первые два воина вошли, я взял их за головы, стукнул лбами и уже упавших утащил на корабль. Там был отличный медблок, две действующие и 8 резервных медицинских капсул. Не отпуская рук обалдевших орков, отвел их к капсулам и уложил в них. Орки, впавшие практически в ступор, не сопротивлялись. Программа, составленная мной, рассчитана на 20 минут и готовила бойца-штурмовика. Я вернулся в шатер и позвал «Следующие». Этим я врезал по ноздрям, у входа на виду всех, чтобы не шли в развалочку, как моряки по палубе, ну и чтобы остальные прониклись. За несколько часов я перетащил на корабль весь мой новый штурмовой спецназ, а еще через пару часов приступил к тренировкам. Орки, одетые в тяжелую броню, радовались мечам и стрелометам, как дети новым игрушкам, особенно мечам. Дай им волю, они все тут перерубят. Поэтому я дал им на пробу пару стальных труб, и они покрошили их, как свеклу на винегрет. Учились орки быстро. Вот что значит родиться воином. Они с первых минут поняли, как занимать места на штурмботах, вести огонь из плазменных орудий и быстро покидать шаттлы. Рассредоточиваться и брать под контроль пространство. Вести бой парами, управлять дронами поддержки, отражать контратаки и штурмовать помещения. Разглядывая их, я видел почти счастливые морды и читал их мысли. Худжгарх явил свое могущество. Он поведет их в бой, что может быть лучше для воина. Старшими двоек были орки из десятка грыза, они привычны к чудачествам повелителя, кроме того, уже имели нужную базу. Учили свои вторые номера так, как учил их грыз. Доходчиво. Удар в зубы и по голове способствовал лучшему усвоению материала. Проверив их последний раз, я убедился, что парни с клыками знания применяли творчески, никаких устоявшихся схем. Там, где десантник должен был применить пушку, они могли обойтись тем, что запросто метали меч или гранату. Один даже ухитрился подхватить и закинуть в лифт дрона. В общем, дела шли на лад, и моя затея сейчас выглядела вполне удачной. Пора было выдвигаться к суровой. Брыки снова заняли места по боевому расписанию, и мы ушли в прыжок. Полет занял 2 суток. Войдя в сектор, корабль занял положение у одной из нескольких безжизненных планет, скрытой от станции звездой, и отряд перешел на авианосец. Опять прыжок, и я на станции в своих апартаментах. Нацепил иллюзию костюма вместо оркского наряда, что мне был ближе и удобнее средневекового платья, вышел в приемную. Новая сотрудница посольства, молодая девушка с пухлыми щечками, округлившимися глазами, уставилась на меня. «Мидара, добрый день», — вежливо поздоровался я. «А где все остальные?» Девушка пришла в себя, поправила кофточку и постаралась улыбнуться. Она меня не узнала. Вот еще один мой промах. Портрет Шизы, которую никто никогда не увидит, висит на видном месте, а моего нет. Я его милость, Медера, узнаете? Нет, сэр, подождите, я позову охрану. Она подозрительно окинула меня взглядом, словно увидела очередного сына лейтенанта Шмидта. Из скрытого динамика прозвучало. «Лауна, это его милость, будь повежливей!» «Благодарю», — выразил я свою признательность невидимому стражу посольства. «Так где все?» — снова обратился я к девушке. «Проходит практику на тренажерах, на курсах пилотов, ваша милость». Пухленькие щечки девушки стали пунцовыми. «Замечательно. Пойду посмотрю, как это у них получается». Школа пилотов малых кораблей Кромвале находилась на среднем, самом большом центральном уровне. Меня встретил крупный седой мужчина с прямым взглядом. «Господин Кромваль?» – поинтересовался я. «Он самый, чем обязан?» «Мне нужны на 5 дней несколько специалистов по обслуживанию истребителей на корабле-носителе», – неожиданно для самого себя произнес я. Я почему-то, глядя на него, подумал, вот он, еще один вариант решения моих проблем. Брэк может настроить программу дронов, запустить их, но человек – это не машина. Человек может принять нестандартное, но верное решение в критический момент. И практический опыт никакая программа не заменит. Мы пилоты-инструкторы, а не корабельные инженеры, господин. 1 000 000 кредитов. Когда приступать? «Я вурдалак землянский, а курсанты, которые у вас прошли обучение, мои пилоты, отлет на корабль через 2 часа, убытие с 7-го причала. Там должно пришвартоваться мое судно». «Понял, сэр, но предоплата, скажем, 20%. Я перечислил всю сумму сразу, господин Кромваль, чтобы потом не забыть. «Замечательно». Он завис на пару секунд. «Перевод подтверждаю. Сейчас птенчиков прогоню еще раз через тренажеры и выброшу это старье». «После ваших баз, — пояснил он, — больше одного испытания мои тренажеры уже не выдержат, у меня 5 специалистов. Вам хватит?» «Вполне, господин Кромваль», — улыбнулся я. «У меня пока все получалось». Мой корабль-носитель, который без обвесов модулей напоминал арбалетный болт, причалил к станции. Значился он как транспорт общего назначения и принадлежал Новороссийскому княжеству. Я принял образ моего начальника службы безопасности графа Танкране только в капитанском мундире и вышел на связь. Проснувшаяся Верона, не верившая своему счастью, была рядом в офицерской форме и создавала массовку. Перед помещением ее в капсулу я предложил ей несколько фамилий на выбор, что были на нейросетях погибших агентов. Верона Гависта или Верона Шарель. Она подумала и ответила, Шарель звучит привычнее. С тем и уснула. Когда она проснулась, я успел ей объяснить ситуацию, сложившуюся в секторе, и загрузил работой. Она с опаской поглядывала на меня, не понимая, как я меняю обличье, но хорошо играла свою роль дежурного офицера. Удивленный диспетчер поинтересовался целью нашего прибытия и, получив ответ, оказание помощи осажденной планете, уставился на меня. «У вас вооруженный корабль?» – спросил он. «Нет, это прогулочная яхта, вооруженные корабли следуют к суровой». «Подождите немного», – после недолгого размышления отозвался диспетчер. «Я доложу по команде». Затем меня переключили на пограничников. Какой-то толстый офицер брезгливо смотрел на меня и молчал. «Какие-то проблемы?» – спросил я. «Мы вынуждены задержать ваше судно, капитан». Он соизволил снизойти до объяснений. «Странно, а нам обещали всемерную помощь и содействие. Я сделал вид, что удивился». «Кто вам обещал?» Толстая морда сумела изобразить усмешку. «Фронт борьбы с коррупцией», — спокойно ответил я. «И скажите, офицер, кто отдал приказ о нашем задержании? Вы?» У него отвисла челюсть, обозначив сразу 4 подбородка. Я вообще был удивлен, как его мундир сходился на шее. «Кто?» — переспросил он. На нас вышел пожилой человек и от имени фронта борьбы с коррупцией вежливо сообщил, что на станции нас ждет содействие властей. «Так...» «Кто нам препятствует, господин офицер? Вы или ваше начальство?» Пограничник вытаращился на меня, и я понимал ход его мыслей. Они отчетливо отображались на сальной роже. Если он скажет, что так решило его руководство, то таким образом он подставит начальника под удар. Если скажет, что это он так решил на основании инструкций, то прощай жизнь уже его. Этот фронт уже показал, как умеет действовать. а толстяк в мундире жизнь очень любил, так же, как и свою должность. «Мне нужно проконсультироваться», — нашелся он, но я вежливо остановил его. «Майор, нам некогда ждать, я должен забрать людей со станции и убыть. Если вы будете препятствовать нам осуществлять свою законную деятельность, то мое правительство, действуя в рамках соглашения между СНГ и Конфедерацией Шлозвинг, подаст протест, и вас ждут судебные тяжбы. Каждая минута простоя стоит 10 тысяч кредитов. Их взыщут с вас или с вашего начальства. Я также при случае сообщу этому фронту, что они обманщики». И тут же отправил посылку офицеру прямо на стол. Это была визитка с красиво напечатанным названием «Фронт борьбы с коррупцией» и внизу короткая приписка «Первое и последнее предупреждение». Я знал, что многие глупцы не воспримут гибель офицеров как предупреждение всем. Каждый прохиндей, привыкший к безнаказанности, уверен, что участь генерала его обойдет, потому что он считает себя умнее и способнее. Вот и майор оказался из таких же глупцов, но, получив открытку, впал в ступор. Он с ужасом смотрел на маленький кусок пластика, и пот большими каплями катился по его лбу. «Офицер, вы там еще живы?» — напомнил я о себе. «Нет, нет, то есть, да, капитан, у нас нет к вам претензий, я приношу свои извинения. Понимаете, служба и все такое, счастливого пути!» И он отключился. А что такое фронт борьбы с коррупцией? Верона слышала наш разговор, и в ее черных глазах загорелся огонек живого интереса. «Это ты что-то придумал?» Вместо ответа я сказал ей другое. «Рона, мы прибыли на станцию, теперь я для тебя не ты, а ваша милость. Я являюсь управляющим княжеством новороссийским, а ты подданный. Держи дистанцию. Сожалею, но на этом наши близкие отношения прекратились. Ты пойдешь в посольство, предъявишь свои документы и займешь должность главы аналитического отдела службы безопасности княжества. Найди себе мужа и живи счастливо. Я выполнил свое обещание, память тебе не стер». Я посмотрел, как она отреагирует. «Цени». Девушка напряглась, как струна. Уж слишком резкий переход она ощутила. Долго на меня смотрела, затем напряжение исчезло с ее лица. «Не беспокойтесь, ваша милость». Она улыбнулась и этой улыбкой зачеркнула прошлое. Обняла меня и прошептала. «Это на прощание, сухарь». Легонько оттолкнула меня и скользящей походкой пошла прочь. «Ну вот и еще одна глава моей жизни закончена», — с явным облегчением подумал я. «Это тому, кто не вертелся, как уш на сковородке между ревнивых дев, может показаться привлекательным наличие нескольких любовниц. На самом деле, это сродни стихийному бедствию, что подбирается скрытно и разрушительно, как цунами. Если мужчина согласен на этом остановиться, то для женщины таких отношений всегда недостаточно. Сначала она скажет «какой ты замечательный», потом будет постель, затем она принесет к тебе свой халат, зубную щетку, потом начнет делать уборку и заявит на тебя свои права. Скажет, что ты неправильно ешь, когда спишь, храпишь, и вообще скажет, что ты не умеешь правильно вести себя с ее подругами. Потом будет донимать вопросом «ты меня любишь?», плакать, устраивать сцены, отказывать в сексе. Это одна, а если их несколько? Вот. Мне, вернее, молодому Иридару, старой Рунге, который всю жизнь прожил один, на вопрос «почему не женишься?», отвечал всегда одно и то же. «Малыш, мужчина для женщины нужен как дуб для дятла. Я не такой крепкий». «А зачем нужна женщина для мужчины?» — спросил однажды Иридар, сидя в казарме воинов отца. «Женщина-то, наверное, как блоха для собаки, чтоб кусала и не давала спать», — подумав, ответил он. От этих мыслей меня отвлек приход моих людей. Несмотря на то, что старшим я назначил Брана, три десятка пилотов привел на корабль Карл. Вместе с ними прибыли специалисты Кромваля, с ним во главе. Карла сопровождала Верона. Она старалась держаться независимо, а Карл сразу подошел ко мне. «Есть разговор». Он серьезно смотрел на меня. «Говори», — разрешил я, наблюдая, как Брык повел прибывших размещаться по каютам. «Это кто?» — показал он глазами на спину уходящей Вероны. «Это Карл, лучший в секторе аналитик». Увидев, что он хотел что-то сказать, остановил его. «Не благодари. Я должен заботиться о своей службе безопасности». В ответ на мою тираду Карл захлопал глазами. «Ваша милость, я хотел проверить ее, но не нашел ни единого следа о ней». «Она кто?» «Важно то, Карл, что ей ты можешь доверять, как мне». Я усмехнулся. «Ты же и меня пытался пробить, ведь так? Не оправдывайся, ты правильно действовал, а главное, ничего не нашел. Вот так и с ней». «Наша родина слишком далеко», — задумчиво глядя на стену, сказал я, напуская побольше тумана. «Так далеко, что девушка с социальной нейросетью стала главным аналитиком?» — проследив за моим взглядом, с сомнением спросил Карл. «А это не важно, Карл. У меня тоже социалка. Нам хватает». «Я врал, конечно, и наводил, как говорится, тень на плетень, но ничего лучшего не придумал. А можно сказать, и не старался». «У нас бионические способности», — пояснил я, рассматривая скептически искривившегося собеседника. «Не сомневайся, просто проверь ее квалификацию». И, оставив задумавшегося Карла, ушел. Через 6 часов мы сблизились с авианосцем. Транспорты перевезли нас на носитель. На переходе из пассажирского трюма в шлюз стояли 2 огромных космодесантника в полной броне. Увидев меня, приняли положение смирно, и 3-й, вышедший навстречу, гаркнул. «Смирно! Капитан на корабле!» «Вольно!» Довольный произведенным эффектом, скомандовал я и прошел к грызу. Бронестекло шлема было открыто, и на меня смотрела клыкастая радостная рожа. Радана, как самая любопытная, проходя мимо, даже приподнялась на цыпочки, чтобы заглянуть внутрь шлема. Грыз нагнулся к ней и пошутил. «Пух!» Девушка от неожиданности попятилась и чуть не упала. Ее поддержал другой орк и довольно оскалился. Радана сжалась и осторожно высвободилась из рук громилы. Карл, как более опытный, шепнул ей. «Метаморфа, Мидера, не бойтесь». «Вот еще», — дернула плечиком девушка. «Я не боюсь». И, гордо вздернув носик, прошла между орков. Время начала операции пошло на часы. В кают-компании корабля я собрал всех назначенных мной командиров. Бран, который поведет пилотов-истребителей, его заместитель Карл, Радана, Кромволь, Грыз и, конечно, Брык. Как же без него? Он, как старший стюард, с помощью дронов угощал всех кофе. Может, кто-то подумает, что мое решение назначить Брана командиром эскадрильи сумасбродное и не до конца продуманное при наличии такого спеца, как бывший военный Карл, но тут задумка была с дальним прицелом. Мне нужно было поднять авторитет руководящего звена княжества и показать всем, как можно преуспеть на службе государству. Их к победе поведет не военный, а такой же, как они, простой человек. Не воинственный и где-то даже трусоватый ловчила. Менталитет местных жителей станции формировался в условиях всепоглощающей коррупции и чиновничьего произвола. Когда, чтобы чего-либо добиться, надо соблюдать определенные правила. Надо обрастать нужными связями, давать взятки, предавать, обманывать и по головам пробиваться к верхним уровням станции. Я хотел показать, что есть другой путь, более предпочтительный, и первыми должны стать те, кого я вознес по воле случая наверх. А что делать? Затевая создание липового государства, я не рассчитывал на то, что оно начнет само развиваться. Но тот импульс, что я в него вложил, продолжает действовать помимо моей воли. Я стал заложником ситуации, которую сам же и создал. Теперь мы будем бороться за право жить, трудиться, за наше будущее. Я не мог отделять себя от них, и на мне лежала огромная ответственность. Я только сейчас понял, какая черта превалировала в моем характере, да и в характерах людей моего поколения. Это когда на тебя ложится ноша ответственности за других. Тогда ты собираешься с мужеством, которое до этого спало и не проявлялось, а потом, надрывая жилы, прешь, как танк, не за себя. Нет, на себя мы плюем, за тех, кто в нас поверил, кто ждет помощи и защиты. Вот как мой отец. Отважный старший сержант, минометчик, корректировщик огня, безбоязненно ходивший в тыл врага, отчаянно вступавший в рукопашные схватки, перетащивший на своей спине ствол миномета через Днепр и, будучи несколько раз раненый, не отступил, а прикрывал переправу своего батальона. На мой вопрос «Папа, страшно было?» отвечал просто «А что делать, сынок? Кто же, если не мы, минометчики, поможем нашей пехоте? К командир нашей батареи героя получил, а мне вот орден славы третьей степени. Причем в мирной жизни это был незаметный, тихий и даже робкий служащий. Вот так и Нижегородское ополчение, объединившее мирных горожан, осознавших свою ответственность за судьбу страны, превратилось в непобедимое войско и освободило Москву от поляков. Поэтому я собирал свое ополчение, перефразируя слова отца: «Кто же поможет запертым на Суровой, если не мы?» Но, по моим прикидкам, полноценно участвовать в боях ребятам и девчатам не придется. Я глядел напряженные лица присутствующих. «Господа, сейчас я вам изложу план операции. Название операции «Свобода». На первом этапе мы выходим к Суровой и начинаем сближение с кораблем противника. Истребители выходят на боевое охранение корабля-носителя. При попытках нас атаковать, корабли прикрытия отгоняют противника и в бой не втягиваются. Задача эскадрильи – охрана корабля. Второй этап. Я и штурмовой взвод проникаем на корабль противника и захватываем его. Третий этап. Высадка на планету. Я со взводом произвожу атаку сил вторжения, а корабли Брана прикрывают нас с воздуха, уничтожая бронетехнику. Тех, кто сдастся, отдадут под суд. Процесс над ними будет транслироваться по всему сектору. Вот и весь план. Кромвель даже крякнул от такой простоты. Господин вурдалак, вам не кажется, что план несколько, простите за критику, нереален? Раз, два, три и победили. Может, у вас есть детальный план? Нет, не кажется. На корабле противника наши союзники, которые окажут нам помощь. Может, поделитесь информацией, какие союзники? Не сдавался владелец летной школы. Я поделюсь, если вы пообещаете держать язык за зубами. Потому что для вас, господин Кромваль, это может быть небезопасно. Я умею держать язык за зубами. Я равнодушно кивнул. Хотел знать больше? Получи. Фронт борьбы с коррупцией. Кромвель заморгал, понимая, в какую ловушку он себя загнал. Об этой организации не говорил только Немой. Он сглотнул и вытер лицо ладонью. Операция начнется через 2 часа. Что такое время Че, здесь не имели представления, поэтому я говорил на понятном для них языке. Каждой группе, участвующей в операции, будет выделен координатор Брык. Вопросы? Все молчали, и я их понимал. Некоторым, кто имел боевой опыт, все было понятно. План дурацкий, но лучше хоть какой-то план, чем никакого. Командир уверен в успехе, и это вселяет уверенность и надежду, что все не так уж катастрофично. По крайней мере, можно будет удрать в случае чего, а у других, у кого не было опыта, не было и вопросов. Если вопросов нет, то прошу всех разойтись по боевым постам. Брык-астрогатор в установленное время вывел корабль точно в назначенное место. Мы вывалились в обычное пространство неожиданно для противника. Он помедлил и передал шифрованный код. Брык в открытую нагло заявил: «Готовьтесь к смерти». Как быстро он учится, паршивец. Ведь никогда не поверю, что он может обладать чувствами, но подражает отменно. Еще через 30 минут он сообщил, что вычислил координаты трюма корабля противника и внес поправку с учетом его движения. Эскадрилья Брана вылетела в космос. Противник выпустил 5 пар кораблей, и 1 пара пошла на сближение. При этом он продолжал слать зашифрованные сигналы. Мы шли на сближение. Наконец, не выдержав, капитан вышел на прямую связь. «Транспорт 56/14 вызывает Аврос. Ответьте!» «Продолжает шифроваться», — усмехнулся я. «Не хочет обозначать свою принадлежность». «Аврос на связи. Предлагаю покинуть систему, иначе будете уничтожены». «Хватит шуток, Аврос. Мы ждем команды. Десант на исходных позициях. Вчера была сильнейшая буря, и часть средств поддержки, а также наружные антенны вышли из строя. Еще пара таких ураганов, и мы не сможем провести операцию». «Вот оно как», — удивился я. «Нас продолжает принимать за своих. Этим непременно надо воспользоваться». «Огонь по противнику не открывать», — скомандовал я своим. «Вылетаю к вам с новыми инструкциями. Будьте готовы принять транспорт. Я передавал сообщение, также не показываясь. Наемники сами облегчили мне задачу. «Грейс, десяток бойцов в первый штурмбот. Я вас встречаю в трюме корабля противника». Грейс мгновенно сорвался с места и исчез. Я тоже пошел на выход, ловя на себе удивленный взгляд Кромвеля. «Вам подготовить отдельный транспорт?» — крикнул он мне вслед. Я только отмахнулся, мол, сам справлюсь, и прямо из промежуточного тамбура, отсекающего рубку управления от остальных отсеков корабля, телепортировался в трюм чужого авианосца. Меня на миг накрыла темнота, затем я ощутил легкое головокружение и мгновенно перешел в боевой режим. Огляделся. В трюме несколько кораблей и обслуживающие их техники. Все замерли в разных позах. Я прыгнул на мостик боевого поста и подключил брыка к общей сети. Затем я ушел вскрыт и вышел из боевого режима. «Скорее, бездельники, готовьте посадочное место. Скоро прибудет заказчик с новыми инструкциями. Встреча должна пройти гладко, иначе этот субъект наложит штрафные санкции». Голос дежурного с поста транспортного трюма разнесся по всем уголкам огромного помещения. Я в ожидании отчета брыка стоял в сторонке и наблюдал слаженную работу людей и дронов. Они споро расчищали большую площадку от гравитележек и запасных частей разобранного штурмовика, который стоял тут же. Убирали все лишнее и рассовывали по углам. «Больше места освобождайте, гость прибудет на корове!» Я уже знал некоторые определения и словечки из обихода флотских. «Корова» — это тяжелый штурмбот «Космос-атмосфера». Через несколько минут вышел на связь мой электронный диверсант. «Доступ к двигателям заблокирован», — доложил он. «Беру под контроль управление трюмом». Еще через 5 минут створки трюма стали расходиться. Это означало, что в приемник прибыл корабль, внешние створки уже закрыты и давление уравновешено. Штурмбот на грави-подушках скользнул к месту, обозначенному зелеными огоньками, и сел точно в центр. Открылись 4 люка, и из них хлынули бойцы. Вместе с ними вылетели 2 дрона поддержки, развернули стволы плазменных пушек в сторону техников и открыли огонь. Вспышки, грохот, отчаянные крики испуганных людей наполнили трюм. Диспетчеры замерли на своих местах, не в силах понять произошедшее. Не давая им опомниться, я вытянул аурные щупальца и вытащил энергию у 3 дежурных операторов. Все. Трюм был захвачен. Теперь требовалось перебросить сюда еще 2 десятка бойцов Грыза. Если они попытаются приблизиться на штурмботах, их просто расстреляют. Я прыжком вернулся на свой корабль. «Эй, вы 2!» – показал я рукой на специалистов Кромвеля. «Быстро в бот! Мы убываем!» Они еще соображали, не понимая, что я от них хочу, а орки подхватили их под руки и занесли в боевую машину. Подкачав свой энергетический запас, я залез в бот, сел на место командира и перенесся вместе с машиной в захваченный трюм. Вылезшие всклокоченные специалисты с ужасом оглядывали царивший тут разгром. Грейс со своими бойцами контролировал все пространство. Пленные, пребывая в шоке, сидели на полу, держа руки за головой. «Берите управление транспортным трюмом в свои руки», — обратился я к спецам. «Там в космосе кружат с 10 истребителей и запрашивают посадку, никого не пускать. Освободите еще одно место для коровы, мы скоро прибудем. После этого ждите дальнейших указаний». И исчез, чтобы уже через 15 минут вернуться с новым ботом. «Брык, доложи обстановку», — потребовал я. «Докладываю, командор. С капитанского мостика требуют объяснить, что происходит. Я заблокировал камеры, и оттуда не видно, что у нас творится. На корабле нет бойцов для защиты корабля, они все внизу, на планете. Так что можно приступать к штурму». «Хорошая новость, Брык. Всем внимание! Приготовиться к атаке». И когда операторы разблокировали трюм, я скомандовал по общей связи с орками: «Штурм!» Двери распахнулись, и на столпившихся людей с обратной стороны шлюза хлынула волна орков. Они, не останавливаясь, растоптали безоружных флотских и вырвались из шлюзовой камеры. У каждого орка на шлеме было целеуказание, обозначенное маркером, план отсека и направление движения. Приливная волна разделилась и стремительно разошлась в разные стороны. Орки сомнений не знали, у них была цель и Худжгарх, ведущий их к победам. Впереди шли воины с мечами и дрон, за ними стрелки, отстреливающие всех, кто попадал в их поле зрения, но и сопротивления почти никто не оказывал. Все встречные спешили побыстрее убраться с их дороги и закрыться в каютах, отсеках, лифтах, забиться в какой-нибудь угол и затаиться. Мы с Грызом направлялись к центральному боевому посту. Нас пытались заблокировать в одном из лифтов, но Брык с моей помощью быстро освободил бойцов. Я по координатам, скинутым Брыком, телепортировался на пост транспортной инженерной секции и вырубил всех специалистов. Брык взял все лифты под свой контроль. Пока Грыз с бойцами зачищал технические секции корабля, я шел по жилому уровню. Убивать не хотел, просто вытягивал энергию и быстро проходил отсек за отсеком. От старших двоек беспрестанно приходили отчеты. Ракетный погреб зачищен. Значит, живых там не осталось, понял я. Энергетический сектор взят под контроль. Значит, там есть пленные. Я прошел кают-компанию и камбуз. Пятерым испуганным поварам дал задание готовить обед на 5 десятков человек, размазав по стене воздушным кулаком какого-то идиота, бросившегося на меня с ножом, спросил: «Жить хотите?» Повара хотели и энергично закивали. «Тогда переходите на службу в военный флот княжества Новороссийского. Хороший оклад, отпуск раз в год с посещением курорта, возможность экстремальной рыбалки и охоты, ежемесячное пособие при увольнении в запас. Условия устраивают, некомбатанты?» Я оглядел поваров. Они молчали. «Всех, кто будет пленен, ждет суд и 10 лет каторжных работ на рудниках». После моих слов о пленении и каторге к ним вернулась способность мыслить быстро. «Согласны, согласны», — загомонили они, перебивая друг друга. А что им оставалось делать? «Хвалю за сообразительность, бойцы». Они замялись, не зная, что ответить. Пришлось помочь. «А вы должны ответить. Рады стараться, ваша милость. Браво и радостно. Повторим и проверим вашу лояльность новой власти. Хвалю за сообразительность, бойцы». «Рады стараться, ваша милость», — разнеслось по кухне. «Брык, оставь брата на контроле камбуза. Если попытаются нас отравить, расстрелять предателя без суда и следствия». «У нас нет яда, ваша милость», — подал голос один из коков. «Ага, самый смелый», — я улыбнулся. «Назначаешься начальником корабельного пищеблока. С тебя спрос». «Рады стараться, ваша милость», — подтянул он живот. «А ну живо за работу, бездельники!» — заорал он и пинком поторопил одного из зазевавшихся. Центральный пост управления кораблем был наглухо закрыт. Опущены бронестенки. ЦПУ готовился к штурму, но для меня это не стало преградой. Проникнув внутрь, я застал в боевой рубке хаос. Все куда-то пытались до кого-то докричаться, что-то сообщить, отдавали приказы или требовали доложить обстановку, а им отвечал Брык: «Связь невозможна. Для снятия защиты отгадайте загадку». Во всей этой чехарде на меня не обратили внимания. Я прошел на мостик и за шиворот скинул капитана в боевом скафандре, вытащил из него энергию и уселся на его место. Даже на это никто не обратил внимания. «Господа!» — по громкой связи обратился я к присутствующим. «Требую тишины». Шум стал постепенно стихать, и на меня уставились удивленные офицеры. «Господа, корабль захвачен силами самообороны СНГ. Все, кто окажет сопротивление, будут уничтожены. Остальных ждет суд за участие в вооруженном нападении на суверенное государство». Двое офицеров выхватили небольшие игольники, офицерское оружие ближнего боя, и направили на меня. Когда остальные немного пришли в себя, то увидели этих двоих лежащими на полу без сил, и у каждого во рту торчал игломет. Я придурков не жалел и сначала хотел засунуть их пукалки совсем в другое место, но передумал, просто и доходчиво показал остальным, что их ждет. «Кто еще хочет усугубить свою участь?» Я осмотрел присутствующих в боевой рубке. Но тех проняло. Вид лежащих капитана и товарищей с игольниками во рту, но живых, парализовал их волю. Я разблокировал рубку, и в открывшиеся двери вошел отряд под предводительством Грыза. Орки были без шлемов. Так сказать, для усиления впечатления. По залу прошелестело, как выдох. «Метаморфы!» Наступил заключительный этап операции. Летающим вокруг корабля истребителям было предложено сдаться или валить подальше. А куда им валить с ограниченным запасом кислорода и топлива? Атаковать свой корабль и бесславно исчезнуть в облаке плазмы? Среди наемников дураков не было, и они сдались, загнав корабли в трюм. Бран вошел в атмосферу, ведя за собой эскадрилью. Он сам себе удивлялся и тому, как уверенно он чувствует себя в кресле боевого пилота. На целеуказателе шлема были отмечены цели, по которым нужно провести атаку. Пилот был спокоен и мастерски вел свою боевую машину. Его нейросеть выдала предупреждение, что его взяли на прицел и повели. Счет шел на десятые доли секунды. Важно сорваться с целеуказания ракетного комплекса в самый последний момент. Бран резко ушел в сторону, одновременно с этим совершил маневр уклонения от залпа ракет и по лучу радара пустил ракету. Ощутив огромную перегрузку и на короткое время потеряв сознание, пилот сделал немыслимый вираж и, действуя на рефлексах, вбитых программой базы, еще не до конца придя в себя, атаковал накрытую куполом защитного поля одну из полевых баз десанта. Он знал, что за ним следуют штурмовики и тяжелые штурмботы с десантом, и задача юрких истребителей – отвлечь систему ПВО на себя. Системы противоракетной защиты истребителя сбили две ракеты, и сам истребитель ушел от роя пучков плазмы. Сразу за новой атакой под куполом противника произошел взрыв. Защита пала, и залпы ракет-штурмовиков накрыли сплошным ковром базу наемников. Пыль, дым и яркие вспышки закрыли видимость. Бран ушел в сторону и пролетел на бреющем полете над куполом колонии Новороссии. Ему на приборную панель поступил сигнал вызова. Включив вещание, он увидел встревоженную Гаринду. «Сообщите о вашей принадлежности, пилот, иначе откроем огонь на поражение!» Он узнал взволнованный голос жены. Гаринда блефовала. В колонии не было средств противовоздушной обороны. Там из всего комплекса вооружений были лишь охотничьи ружья. Командир эскадрильи сил самообороны СНГ граф Швырник Проворный. Он улыбнулся, увидев удивленное лицо жены, и снял шлем. «Привет, любимая». Противник на Земле был весьма умелым и опытным. Он уже знал, что в космосе происходят странные события, и, не надеясь на поддержку оттуда, оборудовал временные базы со всем тщанием. Они зарылись в землю, накрылись куполом щита и по периметру установили ракетные установки. Кроме того, они не собирались сдаваться. Понимая, что их единственное спасение – прямая атака на жилые комплексы колонистов с целью захвата и торга в дальнейшем, они выдвинули штурмовые группы бронетехники на исходные позиции, и как только мы пошли в атаку на их транспорты, которые я назвал про себя танками, пошли на штурм. Но это я тоже предвидел. Я следил из космоса за атакой наших истребителей и продвижением противника. Свои штурмовые отряды наемники прикрывали от огня штурмовиков силами ПВО баз, и их мне предстояло взломать в срочном порядке. Они думали отсидеться под защитой и не знали о моих способностях беспрепятственно проникать сквозь нее. А я приготовил им сюрприз. Две мощные ракеты ждали своего часа. И когда базы были атакованы эскадрильей Брана, я телепортировал эти убийственные чушки одну за другой в центр баз. Зрелище было потрясающим и одновременно ужасающим. Под энергетическим куполом взрыв, запертый силовым полем, крушил технику, оборудование, проникал на подземные этажи, уничтожая все на своем пути. В какой-то момент купола не выдержали, и взрывная волна вырвалась на простор. В одно мгновение базы перестали существовать. Штурмовики для надежности проутюжили поверхность ракетами и пошли в новый заход на бронетехнику, что стремилось прорваться в колонии. Колонистов прикрывали орки. Их штурмботы высадили бойцов и зависли над полем боя, прикрывая огнем своих пушек пехоту. Загорелся и задымил один из транспортов противника, и оттуда повалил десант. Они рассредоточились и открыли огонь по оркам, но теперь в арсенале бойцов Грыза были плазменные пехотные ружья и переносные лаунчеры, что я нашел на корабле-носителе. Противники сошлись на ближнюю дистанцию, и применять огневые средства подавления с кораблей из-за опасности поразить своих было нельзя. Зато они вели перестрелку с бронетехникой, уворачиваясь от их огня и накрывая ракетами. То тут, то там были видны вспышки щитов при попадании снарядов и ракет. Через 20 минут боя вся техника наемников горела. Дымился на бархане один из штурмботов, сбитый метким огнем канониров броневиков, а дальше бойцы сошлись в тесном огневом контакте. Грыз, выпрыгнув из транспорта, рыкнул одно слово «Оборона». Он точно знал, что нужно делать, и ослушаться повелителя считал самым тяжким прегрешением. Худжгарх доверил им вести небесные войны, и он не хотел его посрамить. Грызы и орков не смущало неизвестное оружие, техника и броня. Повелитель на то и повелитель, чтобы творить чудеса. А чудес они насмотрелись много. Большие повозки, летающие по небу, словно драконы из преданий. Оружие, извергающее огонь, а главное мечи, разрубающие все, что попадает под лезвие. Еще повелитель обещал оставить эти мечи им, как символ победы и знак проявленной ими доблести. Теперь предстояло эту доблесть показать. Орки парами рассредоточились в километре от большого сверкающего купола. Залегли и приготовились к бою. На них ползли огромные бронированные повозки без лорхов. Но каждый из них знал, что внутри сидят такие же, как и они, бойцы. Тактический дисплей на шлеме выдал характеристики транспортов. Тяжелый бронированный вездеход огневой поддержки, вооружение – плазменная пушка и 8 универсальных ракет, экипаж – 4 человека и десант – 20 бойцов. Уязвимые места – двигательный отсек и приборы наблюдения. До движка им не добраться, а вот приборы наблюдения можно уничтожить. «Цель!» – отдал Грыз команду по цепочке. «Антенны и приборы наблюдения, головной транспорт, огонь по готовности, смена позиций каждые 3 выстрела». Он не задумывался, откуда знает, что и как надо делать. Знает и все. Ни сомнений, ни страха не было в его душе. Он рожден воином, воином и умрет. Отцу понравится. 10 вспышек озарили высокие барханы, 3 секунды и все погасло. И еще через десяток секунд вспышки засверкали в другом месте. Над ними пронесся штурмовик и с воем выпустил ракеты по транспорту. Быстрые росчерки огоньков, и транспорт покрылся серией вспышек. Силовой щит сверкнул в последний раз и исчез, и в ту же секунду к корпусу устремилась ракета-лаунчер, выпущенная кем-то из бойцов Грыза. За ней вторая и третья. Вездеход дернулся и грузно осел на поверхность. Еще пара секунд, и броневик задымил. Над головами десятка орков пронеслись пучки плазмы, выпущенные истребителем, и ударили в беззащитные борта остановившегося монстра. Оттуда, как горох, посыпались фигурки людей. Пригибаясь, они бежали от обреченного броневика. Затем вперед вырвались 2 других транспорта противника и, увеличив скорость, стараясь маневрировать, чтобы выйти из-под огня, устремились к колонии. По ходу движений они огрызались огнем пушек по штурмботу и ракетными залпами по юрким корабликам. Ракетные залпы прошли впустую. Штурмовики вошли в резкое пике, почти касаясь земли, вывернули рули высоты и, поднимая тучи песка, земли и пыли, в 2-3 метрах над поверхностью планеты разошлись в стороны. Вновь набрали высоту и атаковали броневики. Еще 2 транспорта задымились и осели на поверхность. Из них выскочил десант. Грыз открыл огонь из плазменного ружья. Из-за столба пыли, поднимающейся на месте вездехода, он ничего не видел. Включать тепловизоры не имело смысла, повсюду горела и дымила техника. Больше он не покидал позицию. Начиналась местная буря. Видимость сократилась до 5 метров. Резкие порывы ветра несли на его десяток тучи песка, который словно ураган обрушился на орков. Придавливал к земле, засыпал, барабаня по шлему. Было трудно поднять голову. А когда стихия поутихла, на его позицию выскочили 2 воина. Грыз поднялся и вытащил меч. Первого он встретил прямым ударом в грудь. Меч легко проткнул броневую плиту и сквозь стекло забрало Грыз увидел удивленные глаза человека. Но долго разглядывать противника он не мог. Второй поднял плазмомет и направил на орка. Но тут же его голова разлетелась ошметками. За его спиной поднимался с колен второй номер с плазменным ружьем на изготовку. Грыз удовлетворенно потряс мечом. «Первые номера – мечи к бою. Вторые номера – огневое прикрытие», – скомандовал он. «В атаку, сыны степи! Пусть отец, глядя на нас, возрадуется!» И с кличем «Худжгарх» устремился в самое пекло битвы. Его бойцы, преодолевая ветер, несущий песок, вклинились в ряды десантников. Работа парами давала им преимущество. У наемников не было мечей, да они и не готовились к рукопашной схватке. Перезарядка плазмобоя требовала одной секунды, но этого времени им не дали. По громкой связи на обоих кораблях в шлемофонах пилотов зазвучал полный восторга дикий протяжный клич «Худжгарх!». «Это что он сейчас кричал?» – посмотрел на меня Кромваль. Верона, все это время отиравшаяся рядом, прожигала меня взглядом. О Худжгархе она слышала на Севиле и теперь силилась понять, что такое я устроил здесь. «Это мифическое существо», – кинув мимолетный взгляд на Верону, отозвался я. «Дух мщения». Кромваль кивнул. «Я встречался с метаморфами. Дикие существа и суеверные. Но бойцы отменные. Вам повезло, господин вурдалак, что вы их наняли». Я тоже согласно покивал. А Кромваль продолжил. «Я сразу понял, что за вами стоит какое-то сильное государство. Теперь мне ясно, что это кто-то из Ами. Только у них есть метаморфы. Вы хорошо умеете маскировать свои замыслы». Я, прищурившись, посмотрел на говорливого спеца. Тот истолковал мой взгляд по-своему. Посмотрел на Верону, потом снова на меня и произнес. «Я, ваша милость, прожил долгую жизнь и не хочу ее укорачивать. Подскажите, как стать подданным вашего княжества?» «Вы уверены, что хотите стать им? Видите, какие проблемы преследуют тех, кто решился на этот шаг?» Я кивком головы показал на экран. «Это все пустяки, ваша милость. Я вижу, какие проблемы преследуют тех, кто решился создать проблемы вам». «Как пожелаете. Стать подданным просто. Нужно лишь желание. Обратитесь в посольство, и там быстро все решат». Я обернулся к Вероне. «Мидера, графиня», и, увидев, как округлились ее глаза, с улыбкой продолжил. «Сообщите, кому надо, что я даю свои положительные рекомендации господину Кромвалю и тем из его людей, кто изъявит желание принять подданство княжества». Верона молча кивнула, но все-таки не выдержала и задала вопрос. «А вы покинете нас?» «Я всегда мысленно с вами. Но у меня дела». «Да, дела», – задумчиво протянул я, вспомнив, что нагородил на Севилле. «И они требуют моего присутствия в другом месте, Мидера». Только сейчас я понял одну вещь, раньше из-за суеты от меня ускользающую. Как-то раньше я не задумывался о том, что чем больше я решаю какие-либо частные задачи, тем больше создаю условия для развития новых процессов. Они продолжают развиваться и после моего ухода, и через какое-то время обрастают событиями, начинают жить своей независимой от меня жизнью, а затем втягивают меня обратно для разрешения возникшего кризиса. Что здесь, в секторе, что со свидетелями Худжгарха, которые разрослись до уровня силы, с которой нельзя не считаться, теперь вот град на горе. Все, к чему я прикладываю свою руку, начинает жить самостоятельно, разрастается и тащит меня внутрь происходящих помимо моей воли процессов. Я обреченно вздохнул. Как просто было быть простым комбатом, с ностальгией подумал я о прошлом. Батальон, техника, личный состав и никаких забот. Тем временем Грыз с орками врубился в расстроенные ряды наемников. Скорость, с которой они расправлялись с противником, удивила Кромваля. «Однако, однако», — повторял он, видя, как те бесстрашно сходились в рукопашную и четко, словно автоматы, уничтожали противника. Грыз вел своих воинов в бой, и все они пели какую-то варварскую песню на старооркском языке. В боевой рубке звучало что-то наподобие «Курдым-бурдым-башка-сыктым» — «Худжгарх». В руке Грыза был мерцающий молекулярный меч. На самом деле это было не лезвие в прямом смысле слова, а тонкое силовое поле, с интересными свойствами. Маленький промышленный резак. Его поле разрушало молекулярные связи предмета, с которым оно соприкасалось, и чем больше мощность поля, тем сильнее была проникающая способность. Это оружие я решил оставить Грызу и трем десяткам орков. Кроме того, я задумался, а почему бы мне не создать Звездный легион из орков? В случае необходимости в течение недели я мог доставить сотню-другую бойцов на планету для отражения нападения и убрать их обратно. Надо будет хорошо все взвесить и принять решение. Грыз с бойцами меж тем перемалывал наемников как фарш в мясорубке. Те не ожидали не только контратаки колонистов, но даже подобия организованного сопротивления. Поэтому не были готовы и теряли время на осмысление и бойцов. Вот он встретился с вынырнувшим из песка бойцом и сцепился с ним в рукопашную. Тот скинул шлем, и Грыз повторил его действия. Два хищника пошли по кругу, слегка согнув ноги. Оба были опытными и опасными бойцами. Оба понимали это и приглядывались друг к другу. Звуки битвы стихали вокруг орки, остановились по устоявшейся традиции. Они признали в наемнике вожака. А наемники остановились, потому что того требовал воинский кодекс. И отчасти из любопытства. «Модификатор», — пояснил Кромваль. Наемник выкинул ружье и достал десантный нож. Грыз убрал меч и вытащил свой орочий кинжал. Даже истребители поднялись в стратосферу, чтобы не мешать поединку. Над полем боя клубился дым, разрываемый порывами ветра, и поднимался высоко в небо большими черными лохмотьями. Это дымила подбитая техника. Порывистый ветер поднимал пригоршни песка и швырял их в лица. Стихли выстрелы, крики, не слышно было воя снижающихся истребителей. Даже ветер перестал свистеть и подвывать. Установилась непривычная тишина. Два воина сходились, чтобы победить или умереть. На экране после приближения хорошо было видно, как ухмылялся наемник. Он играючи перебросил нож из руки в руку и обратно, но не учел менталитет орка. Тот не прощал хвастовства, и битва для него была просто битва. Если противник настолько глуп, что позволяет себе недооценить соперника, то это его проблемы. Орк резко ускорился и сократил дистанцию. Нож еще был в полете, возвращаясь в правую руку, а кинжал Грыза, который он метнул из нижнего хвата кистевым броском, по самую рукоять вошел наемнику в глаз. Удар ноги в грудь довершил поединок. Грыз нагнулся и вытащил свой кинжал. Высоко поднял окровавленный клинок и заорал «Худжгарх!». Я не стал дожидаться развития событий. Если орки считали, что битва закончена, то у наемников был совсем другой кодекс – убей и выживи сам. Я вышел в боевой режим и прыгнул на планету. Теряя огромное количество энергии, прошелся по оставшимся в живых наемникам и лишил их сил. После чего прыгнул под купол колонии. Пора подзарядиться. Гаринда не могла видеть того, что происходило снаружи. Наемники первым делом с помощью беспилотных аппаратов уничтожили все средства наблюдения, но она могла видеть кое-что через трансляцию происходящих событий из корабля мужа. Тот кружил над куполом, показывая картинку. «Кто прибыл на помощь, Бран?» – впиваясь взглядом в голоэкран, спросила Гаринда. Она только через несколько минут пришла в себя и проявила способность соображать. «Как кто?» – удивился Бран. «Его милость прибыл». Сначала она не могла поверить в чудо. Потом пришла в восторг и вместе с остальными визжала от радости и охватившего ее возбуждения. Потом, вспомнив, кем она является, попросила дать трансляцию происходящего. Наблюдая, как огромные воины сражаются и подбивают технику, она, как женщина весьма воинственная, махала кулачками, ведя бой с тенью, и приговаривала: «Да, вот так, дайте им, дайте еще! Горит!» Она оглянулась на колонистов и поделилась своей радостью. «Вы видели это? Она горит!» Все видели и поддержали восторг Гаринды. Я стоял в сторонке и подзаряжался с помощью Лиана. Сражение подходило к концу. Вернее, оно уже закончилось, только те, кто находился снаружи, этого еще не поняли. Они обходили лежащих на земле наемников, ища среди них боеспособных, но способных оказывать сопротивление не было. У базы доланийцев сражение тоже подходило к концу. Там сопротивление было не таким жарким, и командир десанта запросил переговоры, на что ему было сделано предложение о безоговорочной капитуляции. Ультиматум выдвинула Верона. Уходя с корабля, я не оставил своего заместителя, и Верона, которая знала меня лучше остальных, мгновенно взяла управление процессом в свои руки. Кромваль вежливо уступил, оценив толковое распоряжение и волю девушки, а также то, что она быстрее всех сориентировалась в обстановке. Об этом мне рассказал сам Кромваль, которого я, недолго думая, назначил командующим военно-космических сил Новороссии. От имени княгини пожаловал ему баронство. Кроме того, все участвовавшие в отражении нападения тоже стали баронами. Все это я изложил на совещании, которое организовал сразу после победы. Надо ковать железо, пока горячо. На торговой станции Брык в это время купил новостной канал, и его брат, не знаю какой по счету, отправил ему кадры сражения. В одно мгновение канал «Новости Новороссии» стал самым популярным. Причем с моей подачи репортаж велся якобы с места сражения. Здесь было все. Величественные кадры двух кораблей-носителей, штурм корабля противника, сдача в плен пилотов, уничтожение баз и бои на поверхности. На планете тоже смотрели это кино, и женщины, как положено, в самые трагические минуты вскрикивали и охали. Там не было только меня. Я созвал совещание Госсовета, что символично, на захваченном корабле, в кают-компании. Повара расстарались и накрыли царский стол. «Господа», — начал я свою, можно сказать, эпохальную речь. Ну, так я про себя ее называл. «Мы перешли в своем развитии в новое качество, и вызовы, стоящие перед княжеством в этом секторе, требуют от всех вас осмысления и адекватных действий. Я только обозначу опорные точки будущей стратегии, а разработать и осуществить ее предстоит вам, господа. Но это будет возможно, если вы не будете враждовать друг с другом и наладите конструктивное сотрудничество. Мной сформирован Государственный совет». Я оглядел присутствующих, подмечая, кто как реагирует на мои слова. Удовлетворенно кивнул и продолжил. «Для чего он нужен? Для выработки правильной стратегии будущего и ее осуществления». Я помолчал, давая возможность вдуматься в мои слова и проникнуться. «Теперь я вас представлю друг другу. Гаринда Швырник Мудрая, графиня, генерал-губернатор, ее муж, граф Бран Швырник Проворный, торговый представитель. Карл Штурбах, барон, глава службы безопасности. Графиня Верона Шарель, главный аналитик. Баронесса Радана». Я запнулся, не зная, какая фамилия у нового министра иностранных дел. Девушка, не смущаясь, с достоинством подсказала: «Терсей». Я кивком головы поблагодарил. «Баронесса Радана Терсей, министр иностранных дел княжества. Барон Кромваль». Новоявленный барон, удивленный, уставился на меня, и его локтем толкнуло в бок министр иностранных дел. «Доминик Кромваль», — опомнился он. Я опять кивнул. «Барон Доминик Кромваль, командующий военно-космическими силами. Теперь, когда вы познакомились, я скажу, что необходимо сделать». Я задумался. Справятся ли они без няньки или нет? Ладно, посмотрим. Первое. Обеспечить безопасность подданных и княжества в секторе. Второе – заселить континент. Третье – выкупить все материки на планете. Вот на основе этих пунктов вам предстоит разработать стратегию и ее осуществить. Материальные средства у вас есть, вопросы не задавать. Отвечу сразу – вы полностью самостоятельны в своих действиях. Главное – результат. На меня не надо надеяться, вы карабкиваетесь сами. У меня дела далеко отсюда. Теперь празднуйте, знакомьтесь, а я вас покидаю. И не обращая внимания на вытянувшиеся лица членов Государственного совета, вышел из кают-компании. Вильд Бристхаун возвращался на торговую станцию Шлозвинга в мрачном настроении. Его поездка в офис северного филиала Триатекс была крайне неудачной. Его принял менеджер по связям, выслушал доклад и предложил подождать. Вызвали его через 2 дня. И все тот же клерк вежливо, но с легкой насмешкой дал ответ. Операция отменяться не будет, кредиты потрачены и пора ее завершать. Возвращайтесь, господин Бристхаун, и доведите начатое до конца. Руководство благодарит вас за проделанную работу и предоставленную информацию, но, учитывая произведенные вложения, не считает возможным принять ваши рекомендации. Короче говоря, ему вежливо давали понять, что проблемы, которые могут возникнуть у него самого в процессе захвата Суровой, ему придется решать опять же самому. И то, что его не допустили до отвечающего за безопасность заместителя главы филиала, говорило само за себя. Его просто списали. Главное для корпорации было с наименьшими издержками решить вопрос с Суровой. Вильд понимал, что менять на ходу планы не самое лучшее решение, и руководство филиала не до конца просчитало возможные издержки силового варианта. Они не верили в возможности какого-то микроскопического княжества создать для корпорации проблемы. А если проблем не предвидится, то зачем платить? Все это он прекрасно понимал и готов был согласиться с этим утверждением, если бы не одно маленькое «но». Его собственная жизнь. А она была в опасности. Как опытный агент, который разработал и осуществил множество нелегальных операций, он хорошо это чувствовал. Кожей и обостренными нервами это состояние не давало ему покоя. Лайнер приближался к станции. Еще 3 часа, и он снова будет управлять операцией. Даст сигнал к началу атаки и, конечно, успешно завершит ее. А что потом? Он задумался. Какие у него варианты? По-быстрому скрыться от мести? Не получится. Ему нужно будет принять планету, оформить передачу планеты по законам конфедерации, дождаться рабочих и переселенцев, передать дела новой администрации, и все это время он будет открыт для атак. Он верил Карлу. Чтобы отдохнуть от одолевающих его мыслей, Вильд включил местные новости. Улегся на диван и стал, не вникая в слова диктора, смотреть на экран. Перед ним разворачивалась битва. Группы бойцов в штурмовой броне, сделанные Триатек специально для своих сил безопасности, брали штурмом какой-то корабль. «Кино они, что ли, показывают?» – подумал он. И тут до его слуха дошло то, что говорили за кадром. Силы самообороны СНГ производят захват корабля-агрессора. Это наемники, нанятые корпорацией Триатекс для захвата планеты Суровая. На экране появились 2 больших межзвездных корабля на орбите планеты, в которых Вильд узнал Аврос, в другом – корабль частной военной компании Ми-7, привлеченной к операции. Агент Триатекса вскочил. Еще не до конца веря тому, что увидел и услышал, он уставился на экран. Он видел кадры боев на планете, горели боевые машины, с ревом летели истребители. Сначала он был не в состоянии понять происходящее. Он не хотел верить тому, что видел. Но после того, как просмотрел сводку новостей 3-й раз, и это крутили все новостные каналы, он понял, что его провели. Его специально отослали с предложением продажи планеты, чтобы выиграть время. Подтянули силы и, пользуясь внезапностью, захватили корабли и разгромили десант. Будучи сам специалистом постановочных сцен, он оценил работу неведомого координатора. Тот позаботился о съемке событий с 10 камер, продумал план операции и переиграл его, Бристхауна. Он замер от неожиданного осознания простой истины. Ему не простят в корпорации и будут мстить спецслужбы княжества. Он с яростью бросил на пол пульт управления голоэкраном. Идиот. Сам подставился. Решил показать всем, в том числе и Карлу, что он вершитель судеб. Доверился бывшему пирату и поверил его словам. Он, который 100 раз обманывал других, попался на обман сам. Какой же он болван. Бристхаун заметался по каюте. Он не видел выхода. Везде засада. Оставаться здесь смертельно опасно. Возвращаться нельзя. Он отработанный вариант. Корпорация отречется от него, на обвинение ответит, что это самодеятельность его, Вильда, и пошлет по его следу убийц. Он нигде не спрячется. Его найдут. Если только... Он остановился, а ведь это может сработать. Должно сработать. У него забрежила надежда. Я пришел в гости ко второму советнику. Секретарь доложила, что прибыл господин Вурдалак, управляющий Новороссийским княжеством, и тот принял меня незамедлительно. Встречал он меня с некоторой опаской. Полный круг заклятия подчинения я не проводил. Мало ли какой эффект будет в среде, где нет магического фона. Поэтому я был осторожен. Шлема имел свободу выбора, но четко понимал, что его новый работодатель я, и со мной лучше дружить, чем строить козни. Жив будешь и заработаешь. Господин второй советник, рад видеть вас здоровым и на своем посту, начал я с улыбкой. Размышляете, зачем я пришел? Увидев его взгляд, спросил я. Сообщить две новости, начну с приятной. Я вернул вам ваш миллион. Лицо советника стало терять свою бледность. Второй верну, когда отпустят корабли и экипажи из-под ареста. Что скажете? Шлемас потрогал шею и повертел головой, словно воротник сюртука натирал ему шею. Он откашлялся. «Я не смогу один этого сделать, тут нужно согласие совета. Понимаю ваши трудности, и вот даю вам веские основания для решения этого вопроса». Я положил перед ним на стол несколько пакетов. Он со страхом посмотрел на них и, не трогая, поинтересовался. «Что это?» «Это нам передал фронт борьбы с коррупцией. Смертельные приговоры всем членам совета, кроме вас, конечно», пояснил я мгновенно побледневшему чиновнику. «Там же и амнистия тем, кто проголосует за освобождение из-под стражи наших людей и кораблей, а также снятие с них всех обвинений. И сообщение устно. Ни один корабль не покинет станцию, пока корабли и экипажи арестованы. Дерзайте, господин советник». Я поднялся и вышел. А еще через 2 часа корабли СНГ покинули станцию. Мне осталось забрать орков и убыть на Севиллу. Жить на станции мне не нравилось. Привыкший к большим просторам планеты, к небу, к ветрам, к непогоде, я чувствовал себя в замкнутом пространстве станции, как в тюрьме. Пусть большой, комфортабельный, но тюрьме. Когда я пришел в офис представительства княжества, там в приемной сидел хорошо одетый человек. Девушка с пухлыми щечками, дежурившая в приемной вместо Роданы, радостно вскочила и затараторила. «Ваша милость, тут пришел господин...» Она заглянула в записи. «Вильд Бристхаун хочет видеть вас или господина Штурбаха». Я с интересом посмотрел на вставшего со стула импозантного мужчину. Хороший костюм, а вьющиеся волосы аккуратно уложены в прическу по последней моде. Твердый подбородок и хмурый взгляд. Человек способный и решительный. Таким мне показался агент корпорации, затеявший против нас войну. «На ловца и зверь бежит», — подумал я. Но вслух вежливо произнес: «Пройдемте в мой кабинет, господин Бристхаун».